Глава 49. 7 часов спустя кинолог высадила Сагу на Тиммерманс-Гаттен. Сага бегом пробежала последний квартал до своего дома на Тавест-Гаттен, взлетела по лестнице, вошла в квартиру, заперлась, проверила дверь и задёрнула шторы на всех окнах. Над крышами раскинулось темное небо. Сага ушла на кухню и стала обзванивать коллег, участвовавших в поисках отца. Результатов пока не было, но один из полицейских сообщил, что завтра ожидаются ответы с 8 станций мобильной связи. Сага подавила порыв наорать на него последними словами. Она просто очень сосредоточенно объяснила, что ее отца похоронили заживо и что он, возможно, не переживет эту ночь. «Пожалуйста, попробуй нажать на них», — упрашивала она. «Мне нужны результаты сегодня вечером. Это вопрос жизни и смерти». Сага отложила телефон, вытерла слезы, бросила грязную одежду в корзину для белья и быстро приняла душ. Надо промыть раны на ногах и руках, пока туда не проникла инфекция. Кожу она расцарапала в лесных зарослях за домом Корнелии. Кинолог приехала, когда уже стемнело. Стоя на веранде, Сага смотрела, как на поляну заворачивает старый универсал. Аманда остановила машину под навесом позади джипа, вылезла, бросила рюкзак на землю и открыла задние дверцы. На Аманде, высокой женщине лет 30, были черная шапка, скрывавшая волосы цвета спелой ржи, удобная черная одежда и тяжелые высокие полуботинки со шнуровкой, как у коньков. Сага дождалась, когда Аманда напоит после поездки обеих собак, и подошла к ней поздороваться. Аманда застенчиво отвела взгляд и показала Саге, кого привезла. Бельгийскую овчарку и черного ретривера. Билли с черной головой и мощной светло-рыжей холкой специализировалась на поиске мертвецов. Она чуяла запах трупов и старой крови. Элла же была натаскана на живых людей. Ей даже довелось слетать в Италию, когда там произошло землетрясение. Сага опустилась рядом с Эллой на колени, поговорила с ней, потрепала за ушами и объяснила, что ее папу нужно найти живым. Элла молча слушала, виляя хвостом. Несмотря на неподходящую одежду, Сага все же решила отправиться в лес вместе с Амандой и собаками. Она хотела удостовериться, что они, вымотавшись, не утратят внимательности, не пропустят ни одного подозрительного запаха. Карманные фонарики понадобились только для того, чтобы освещать дорогу, а вели их собаки со своим великолепным чутьем. Почти 6 часов они прочесывали густой лес. Сага изорвала джинсы, колючие ветки то и дело хватали ее за волосы. Аманда разбила GPS-карту на клетки и отмечала каждый проверенный сектор. Они спустились до самого Бьёркнесса, так и не обнаружив следов ни отца, ни Валерии. Сага уже начала замерзать, когда они наконец остановились. Она погладила уставших собак. У Эллы в углах черной пасти собралась пена, но она все равно размахивала хвостом. Билли, разнервничавшись, настороженно косила глазами и поскуливала. Сага выключила душ, вытерлась, заклеила пластырем самые глубокие раны, надела чистые трусы, свободные велюровые штаны и застиранную футболку. Закрепила наплечную кобуру с пистолетом, собрала сумку, нож, несколько коробок с боеприпасами и бронежилет. В прихожей Сага положила на пол мотоциклетный шлем и комбинезон, поставила рядом тяжелые ботинки. Надо быть готовой на случай, если отца обнаружат, или если вдруг в полицию поступит звонок от кого-нибудь, кто видел бобра или Юрека. Из оружейного сейфа Сага достала маленький Зигзауэр R290. Убедилась, что он заряжен, отправила патрон в ствол, сняла пистолет с предохранителя и накрепко приклеила его серебристым скотчем под столешницу кухонного стола. Отложив моток скотча, Сага заставила себя постоять неподвижно. Она начала вести себя как Йона. Если бы кто-нибудь увидел ее сейчас, то решил бы, что она скатывается в паранойю. Надо собраться и мыслить ясно. Пелерина в безопасности. Сага несколько раз повторила это себе. Пелерина в безопасности, а сама она не сдастся, пока не отыщет отца. Ситуация тяжелая, но она справится. «Настанет день, когда все это станет воспоминанием», — сказала себе Сага. «Просто мучительным воспоминанием, которое с каждым годом будет бледнеть». Достав из буфета пакет красного вина, Сага налила бокал, посмотрела, как дрожит темная поверхность, и сделала глоток. Сев за кухонный стол, она выпила еще немного, достала подержанный телефон и позвонила Пеллерине, хотя они сегодня разговаривали уже дважды. Сага не стала говорить сестре, что не приедет к ней, потому что это слишком опасно. Она не хотела пугать Пеллерину, но сама-то знала, что одна единственная поездка могла бы раскрыть адрес убежища. Сага очень скучала по сестре, ей хотелось обнять Пеллерину, повозиться с ней, но она не могла себе этого позволить. «Сабрина такая хорошая!» Пеллерина как будто слегка запыхалась. «Как думаешь, ты сможешь там уснуть, если она побудет с тобой?» «А ты почему не приедешь?» «Мне нужно работать». «Ночью?» «С тобой все нормально?» «Мне 12 лет». «Я знаю, ты уже большая». «Тогда давай, если тебе нужно работать, пожелаем друг другу спокойной ночи», — сказала сестра. «Я могу еще с тобой поболтать». «Да все нормально». «Спокойной ночи, Пеллерина, моя любимая девочка», — сказала Сага. «Сага?» «Да?» «Я хотела спросить». «О чем?» «Мне надо жить здесь, чтобы меня не нашли девочки-клоуны».